Кокаин добывают из листьев коки, а кока растет исключительно в Южной Америке. Эвкалипты произрастают в Австралии. Исследования были проведены по всем правилам науки, и отрицать их невозможно. Обнаружена древнеримская мозаика с изображением ананаса, опять-таки сугубо американского фрукта. А по ту сторону Атлантики, при обстоятельствах, исключающих розыгрыш, обнаруживали древнеримские монеты. Быть может, все вышеперечисленные странности как раз и объясняются тем, что мумии бальзамировали уже после плавания испанцев в Америку и открытия европейцами Австралии. А Платон и Флавий творили в веке в 16-м от Рождества Христова. И древняя римская вилла, украшенная мозаикой с ананасом, на самом деле принадлежит позднему средневековью. Кстати, в рамках новой хронологии пресловутые древние гальванические элементы, обнаруженные на Ближнем Востоке, вполне могут оказаться плодом трудов какого-то лихого экспериментатора, жившего совсем незадолго до Вольта и Гальвани. Пока что и книги Платона с Флавием, и все вышеописанные несуразицы вовсю эксплуатируются уфологами, атлантоманами и прочей публикой того же пошиба, толдычащей о засекреченных знаниях древних и трансокеанских плаваниях задолго до Колумба. Что ж, в рамках скаллигеровской хронологии иного и не стоило ждать. Изображенная на рисунке шестом труба с колесами, несомненно, пушка. Других объяснений попросту не может быть. Однако миниатюра датирована 10-м столетием от Рождества Христова. Вариантов два. Либо пушки появились гораздо раньше, чем уверяет официальная история, либо до сих пор что-то не в порядке с датировкой средневековых рукописей. Страница 65. Да, еще один горячий факт, взятый из купленной несколько часов назад книги. В начале 20-го столетия югославский ученый Жуйкович утверждал, что сумел расшифровать так называемые славянские руны, обнаруженные в Италии. Научный мир его расшифровку отверг, по крайней мере, весомой, как казалось, причине. Дело в том, что Жуйкович упорно доказывал, что в той надписи присутствовало слово «краль», то есть «король». Его оппоненты возражали. Всем известно, что слово «король» вошло в европейские языки лишь после смерти Карла Великого. А меж тем, рядом с рунами изображены древнеримские воины в классическом облачении. В рамках новой хронологии расшифровка Жуйковича выглядит совершенно правильной, о чем ученый уже, к сожалению, не узнает. Итак, неладно что-то в историческом королевстве. В свое время математик Постников четко и недвусмысленно определил причины, по которым он стал убежденным марзианцем. Науку должны развивать специалисты, и только специалисты. Но вместе с тем специалисты должны четко и убедительно отвечать на недоуменные вопросы профанов и разъяснить им, в чем они неправы. Как раз этого автор не смог добиться от специалистов-историков. Страница 66. Дополню от себя. По моему глубочайшему убеждению, нужно проделать довольно простую вещь. Расширить круг специалистов, привлекаемых к решению исторических загадок. Работы группы Фоменко, несмотря на все их недочеты и неряшливость в выводах, все же крайне важны для процесса, начатого еще ученым и иезуитом. Вторжение математиков в научные дисциплины, считавшиеся вотчиной чистых историков, вещь нужная и полезная. В конце концов, никто не отрицает физики как науки, только на том основании, что она когда-то всерьез верила во флогистон и мировой эфир. Почему же отдельные ошибки Фоменко должны служить поводом для вовсе уж шизофренической реакции иных столпов скалигоровщины? Между прочим, эти субъекты совершенно лишены логического мышления. Кое-кто из них, как водится, требуя тащить и не пущать, настаивал, чтобы отныне все книги, так или иначе, затрагивающие проблемы истории, предварительно проходили бы цензуру профессиональных историков, наделенных правом разрешать и запрещать. Никому и в голову не пришло, что согласно строгой логике возможен и обратный процесс. Скажем, академик Фоменко вправе со всей серьезностью требовать, чтобы любая рукопись исторического труда, содержащего те или иные математические выкладки, сначала передавалась для цензурования математикам. А как же иначе? Ведь в математике крутой профессионал как раз Фоменко.